Глава 34. Вчетвером они пересекли не менее трех переулков, казавшихся из-за остовов машин, хлама, мусора и обломков зданий коридорами без крыш, прежде чем, посовещавшись, решили, что пора выйти на улицу слева, где ранее Иван обнаружил стрелку. Каждый из них опасался пропустить очередной знак. Они были осторожны, но теперь, кроме страха перед преследованием, усилился новый страх — поднимавшаяся вода. Дождь не прекращался. Местами вода скрывала Еве и Анне бедра полностью, и, казалось, ситуация будет ухудшаться. Когда Иван и Грег вбежали в здание, Ева от неожиданности едва не выстрелила в них. Они с Анной не сидели в выбранном ранее месте, а перемещались по зданию, чтобы заранее упредить появление людей старшего. Они не могли сидеть неподвижно. Тревога, нервное напряжение вынудило делать хоть что-то. Предложение уйти тотчас же они приняли без комментариев, ничего не анализируя. Ни на кого не напоровшись, они ушли от здания и двинулись вдоль улицы в прежнем направлении. Женщины ели на ходу, как и Иван. Ели жадно, чавкая, не стесняясь друг друга. Одной рукой Иван держал автомат, второй протягивал Еве очередной пакет. «Ничего», — говорил он, как заклинание. «Ребенок не пострадал. Ты голодала недолго». Насытившись, Ева улыбнулась, точно кошка, блаженная, сытая и довольная. «Я чувствую, как он благодарит меня», — сказала она. «Стучит ножкой?» «Нет, но не знаю, как объяснить. Он благодарит меня». Иван не стал вдаваться в подробности. Не время. Он испытал прилив нежности, широкой, как океанская волна. И погрузился в нее, с трудом удерживая глаза открытыми. Странная, нереальная, несвоевременная нега требовала от него повалиться в воду, раскинув руки. От воркования их отвлек Грег. Ничего не слышали. Иван огляделся, вокруг стучал по воде дождь. Иван покачал головой, Анна нахмурилась. Грег мотнул головой. «Пошлите». Они вышли на улицу, контролируя сразу оба направления. «Надеюсь, мы ничего не пропустили», — сказал Иван, выразив общую мысль пожелания. Грег пошел первым. Женщины изучали стены, вообще любую возвышенность. Дерево, пень, обломок незатопленной стены, уцелевшие столбы, брошенные машины. Замыкал группу Иван. Он не только контролировал тыл, но и смотрел по сторонам, изучая в первую очередь верхние этажи здания, мимо которого они шли. Десяток шагов, и впереди они увидели широкое пространство. Там было немало машин, но они не загромождали площадь. Продвижение вперед ускорилось. Еще полсотни шагов, и, одолев здание справа, они увидели впереди храм. Потускневший купол, линялые стены, грязные, далекие от прежнего цвета. Но мощь архитектуры осталась. И аура, исходящая от здания. «Храм Христа Спасителя», — прошептал Иван. «Значит, это площадь Пречистенских ворот». Они прошли еще немного, остановились. Пересечение широких улиц требовало ответа, куда дальше. Впереди виднелись стены Кремля. Иван подумал, не туда ли ведет их путь. В Кремле может быть еще одна община, подобная той на станции, но это не то, что они искали. «Куда теперь?» — пробормотала Анна. В ее голосе было напряжение, плохо скрываемый страх. Иван хотел ее успокоить. Они должны идти прямо, пока не увидят очередной знак. Но его опередило восклицание Евы. «Смотрите!» Она указала влево и немного назад. На фундамент памятника. Фигуры уже не было, но остов незатопленный остался. На нем была стрелка, такая же зеленая из баллончика, как и предыдущая, если только они ничего не пропустили. И такая же неровная, корявая, как если бы все делали в спешке или этим занимался ребенок. Стрелка указывала в прежнем направлении, вдоль дороги, в сторону Кремля. «Нас тут легко заметить», — сказал Грег. «Уходим». Они пошли, поглядывая на храм Христа Спасителя, пока он не оказался позади. Они не видели, как из машины неподалеку от памятника выбрались Старший и Александр. «Я же сказал». Старший передернул затвор автомата. «Найдем следующий знак, найдем и наших красавцев». Ивану показалось, что кто-то смотрит на них, сам оставаясь невидимым. Дождь и потенциальное наводнение переполошило всех, кто находился поблизости. Быть может, вооруженную группу из четырех человек провожали взглядом из предосторожности. Будь следившие за ними людьми старшего, это проявилось бы сразу. Но Иван никак не мог успокоиться. Несколько раз ему мерещилась позади мелькнувшая фигура, но в серости, опутавшей весь мир с низкими тучами и уплотнявшейся, будто кто-то закрашивал воздух серым фломастером стеной дождя, уверенности ни в чем не было. Они шли быстро. Голод утолен, масса стимулов идти до конца, и он не решался терзать Грега и женщин своими подозрениями слежки. Причин для страха хватало. Очередной знак, прежняя краска из баллончика, они увидели, когда вышли на широкое пространство, образованное пересечением Волхонки. Они по ней шли, Знаменки и Маховой улицы. Стрелка была на фасаде здания на углу Знаменки и Маховой улицы. Они едва ее заметили, тусклая, размытая дождем. Теперь их направляли на север, мимо Кремля. Вскоре направление улицы увело их на северо-восток, оставив Кремль позади, после множества перекрестков, после площади и останков фонтана, они увидели очередной знак на перекрестке, уводивший их левее, теперь строго на север. Неширокая улица, примерно через километр после крупного перекрестка, перешла в бульвар, заставленный машинами, полупогруженными в воду. Они прошли мимо фонтана и купола цирка. Бульвар вывел их на Садовое кольцо. Судя по широкому проспекту и количеству машин, они обнаружили новый знак. Стрелку вывели на одинокой фигуре, стоявшей наискосок посреди перекрестка. Знак сместил их после перекрестка левее на параллельную улицу, и они покинули проспект. Через несколько километров улица вывела их к третьему транспортному кольцу. Там знаков не было. Они задержались, но тщательные поиски ничего не дали. Прежде у них была заминка, когда они огибали остатки очередного памятника, Суворову, и оказались на развилке перед громадным зданием в форме звезды, в котором Иван признал театр, театр российской армии. Они могли пройти на северо-запад или на север, знаков не было, и они двинулись на север. На пересечении с третьим транспортным кольцом Иван заметил растерянность Грега и Анны и предложил идти прямо, на север. Это казалось естественным. Никто не спорил. Дальше улица шла, как по линейке. Ровно никаких крупных перекрестков. Все перпендикулярные улицы мельче. Даже железнодорожные пути под мостом не вызвали никаких сомнений. Сомнение возникало, когда впереди возникла развилка, сложная со съездом вправо и влево, а улица, по которой они шли, поменяла направление на северо-восточное. Ответвление вело по съезду на северо-запад. Это направление, понижаясь, было затоплено еще сильнее, видно по машинам. Дорога, уводившая правее, оказалась свободна от воды. Она поднималась, чтобы по мосту пересечь железнодорожные пути. Иван выбрал направление через мост, выбрал интуитивно, хотя и объяснил Грегу и женщинам, что дорога просто выглядит главной, и раз нет знаков, лучше идти вперед. И они пошли, и вскоре оказались перед развилкой, где определить направление без знаков было сложно. Обе дороги казались одинаковыми и лишь слегка уклонялись западнее или восточнее, не меняя направление на север. Между ними лежало свободное пространство, где выделялись развалины какой-то стелы. Вокруг нее лепились полузатопленные лачуги, постройки нового времени, жесть, картон, щиты, автомобильные дверцы и крышки капота. Иван, оглянувшись, предложил подойти туда в поисках знака. Они шли медленно, будто каждый предчувствовал что-то нехорошее. Есть ли в этих развалинах люди? Местами вода доходила до пояса. Иван поглядывал на Останкинскую телебашню. Она возвышалась впереди, до нее от силы километр, и заметил, что Ева с Анной тоже смотрят больше на телебашню, нежели на стеллу. В один из таких моментов, когда взгляд Ивана магнитом притянула телебашня, ему померечилось движение среди лачуг. Он остановил рукой Еву. Анна заметила это, тоже остановилась. «Грег», — позвал Иван. Грег остановился, оглянулся на них, в глазах вопрос. «Там кто-то есть. Пусть стоит здесь». Грег посмотрел на Анну. «Смотрите по сторонам». «Да», — сказал Иван, — «пошли вдвоем». Женщины не спорили. Иван и Грег двинулись к стелле и лачугам. Десяток шагов, и Грег замер, вскинув руку. Иван кивнул, он тоже заметил. Знак был. Знак и что-то еще. Рисунок? «Давай поближе», — сказал Иван. Они старались держать скопление лачуг под прицелом автоматов, но знак и рисунок на фундаменте стелы, его вот-вот затопит вода, притягивал внимание. «Эй!» — крикнул Иван. «Есть кто?» Молчание. Лишь негодование ливня, вспарывающего возбужденную воду. «Мы ничего вам не сделаем. Мы просто идем мимо, так что без глупостей». Никакой реакции. Иван и Грег подошли к лачугам вплотную. Рисунок стал отчетливей. Стелла, теперь она была выдолблена в камне, указывала на север. На рисунке, тоже выдолблен в камне, было что-то узкое, длинное и вертикальное. Низ шире, сужается кверху. Понять, что это, однозначно казалось нельзя. «Что это?» — прервал Грег затянувшуюся паузу. «Похоже на космический корабль». Всплеск сзади. Иван оглянулся, сжав автомат, но это была Ева. Вместе с Анной они не выдержали и подошли. «Космический корабль?» — переспросила Анна. Иван не успел ответить. Его опередила Ева. «Башня. Вот это». Она указала на Останкинскую телебашню. Грег посмотрел на нее. «Ты серьезно?» Они замерли, глядя на телебашню и сравнивая ее с рисунком. Голос за спиной, знакомый голос, произнес. «Ева права. Эта мазня указывает на телебашню». Иван вскинул автомат, уже понимая, что не успеет. «Я бы на твоем месте угомонился», — сказал старший. Старший стоял сзади и правее. Оружие направлено на женщин, Ивана и Грега. В любом случае он успеет выстрелить первым. И как он успел подойти так близко? «Брось оружие», — другой голос из лачуги. Иван скосил глаза. Александр. Выглядывает из ближайшей лачуги, держит на прицеле всех четверых. Похоже, парочка ждала беглецов именно здесь. Откуда такая уверенность? Как они вообще тут оказались? Один спрятался в лачуге, другой отошел в сторону, уверенный, что в нужный момент зайдет к ним с тыла. Иван и Грег, как разявы, слишком долго смотрели в одну сторону. Их промах повторили и женщины, а старший с легкостью сократил расстояние. «Выполняй», — старший усмехнулся. Иван медлил, Ева вырвала у него автомат, бросила в воду, обернулась к старшему. «Отпусти нас, мне рожать скоро. Позволь сделать это с мужем». Старший, ухмыляясь, покачал головой. Анна закрыла собой Еву. «Я тоже беременна. Я просто не говорила. Отпустите нас. Все равно скоро всем конец. Если бы мы не сбежали, мы бы утонули». Если старший и удивился новости о беременности Анны, внешне он этого не выдал. Он наслаждался моментом и стоял на расстоянии. Достаточно, чтобы выстрелить, прежде чем кто-то из противников попытается его достать. «Хотите пожить еще немного, пойдете с нами. И не дергаться. Нам с Алексом любопытно, куда ведет эта хрень». Он кивнул на Стеллу, на знак. «Мы выясним конечный результат и решим, что с вами делать. Многое зависит от вашего поведения». Что-то отразилось на лице Ивана. Может, старший хотел высказаться сам. Он улыбнулся. «Думаешь, как я вас вычислил?» «Догадался, что пойдете по вашим долбанным знакам. Я слышал стрельбу там, между Причистенкой и Остоженкой. Видел, что вы, козлы, перестреляли моих людей. Но я боялся, что упущу вас. Или пристрелю раньше времени. И я решил пойти по знакам». Он кивнул в сторону Останкинской телебашни. «И здесь, на этой гребаной стеле, которую построили перед самым концом света, причем непонятно зачем, я вижу это». «Это башня, Ева права. А ты, Ванек, в прежней жизни начитался фантастики. Иначе что еще изображает эта хрень?» Александр захохотал. С шорохом ливня смех звучал противоестественно. «Рад за тебя». Иван сказал это, чтобы что-то сказать. Так его переполняло отчаяние. «Рад за меня?» «Я сам за себя рад, твою мать». Старший перестал улыбаться. «Но я кое-чего не понял, признаю. Самого главного». Пауза. «Куда вы, мать вашу, идете? Куда ведут эти знаки?» Александр сделал шаг. Автомат направил на Ивана. Пристальный, требовательный взгляд. Иван догадался, что старший и Александр обсуждали эту тему. «Мы не знаем», — сказала Ева. «Я не тебя спрашиваю, твоего муженька. Одно то, что ты надурила меня как пацана, одно это...» Он выдавил улыбку, пытаясь возвратить себе контроль. «Еще раз спрашиваю, ублюдок, откуда вы узнали про знаки? И куда они ведут?» Иван понял, что находится на грани. Придумать что-то подходящее он просто не успеет. Отчаяние мешало думать. Сказать правду он не мог. Ответ не устроит старшего. Ева попыталась его закрыть. Иван отодвинул ее в сторону, встал впереди. «Мы идем по знакам из самого Брянска», — сказал он. «Если это был Брянск. Мы ни разу не видели того, кто знаки оставляет, и мы до сих пор не знаем, куда они нас приведут. У меня все это в голове не укладывается». Старший посмотрел Ивану в глаза. Тот, не мигая, встретил взгляд. «Прошло почти полгода», — продолжил Иван. «Знаки опять здесь. И я не знаю, не знаю, не знаю, откуда они взялись». «Заткнись, ублюдок, я же сказал, то, сколько ты проживешь, зависит от твоего поведения». Ева шагнула к старшему. Тот направил дуло на нее. «Отпусти нас, прошу». Ее трясло, она опять пыталась закрыть Ивана собой. «Если ты сейчас его убьешь, у меня случится выкидыш, не дай бог. Я просто не переживу. Ты же клялась мне в любви, сука. Анна беременна. Это последние дети на этой земле, пожалей хотя бы их». Старший ухмыльнулся. «Не взывай к моей совести. Конец ждет всех, отпущу я вас или нет». Он повел рукой вокруг. «Не видишь? Всемирный потоп. Все подохнут от голода, если даже не утонут. Или ты рассчитываешь, что тебя спасет телебашня?» Он засмеялся, напоминая сумасшедшего. «Быть может, в теперешней ситуации потери своей вотчины, бегство женщины, которой он неравнодушен, конец всему, ради чего он жил, он и стал таким. В телебашне соберется целая толпа ублюдков, шатунов и крыс. О, эти твари не пропустят местечко, обещающего хотя бы парочку дней этой скотской жизни. И что вы там будете делать? Сделаете из себя завтрак для хвостатых тварей?» «Знаки могут вести не в телебашню», — сказал Грег. Старший направил автомат в его сторону. «Еще один умник? Вот это мы и проверим. Куда они ведут, топайте, овцы, и не вздумайте разевать рот на своего пастуха». Они двинулись дальше. Двое безоружных мужчин, их две беременные жены и двое преследователей, как прежде превративших их в четверку пленников. Старший был осторожен. Шел на достаточном для страховки расстоянии. Александр шел чуть в стороне и сзади. Они знали свое дело. Никаких оплошностей. Любая попытка освободиться заранее обречена на провал. Иван пытался вернуть себе хоть какое-то подобие хладнокровия. Ева, видевшая его состояние, попыталась успокоить его, но старший потребовал, чтобы никто друг с другом не разговаривал. Грег также был подавлен, смотрел себе под ноги, не обращая внимания на Анну, которая, единственная из четверых, посматривала на Александра и старшего, просчитывая варианты. Ливень усиливался. Казалось, что на каждого идущего кто-то выливает воду ведрами. Когда они одолели половину пути до телебашни, из-за мертвых деревьев на правой обочине выбежал шатун, бородатый, с разодранной щекой и кровоточащими пальцами. Шум ливня заглушал всплеск шагов шатуна, и Александр среагировал лишь после предупреждающего крика старшего. Инерция движения шатун сбил Александра, выстрелившего в несчастного почти в упор. Как только Александр завалился в воду, Анна шагнула к старшему, но тот смотрел на нее, а не на упавшего напарника или шатуна, из которого жизнь ушла не сразу. «Даже не думай, сука», — сказал старший. «Хочешь отправиться со своим ублюдком к праотцам? Видишь, люди все туда стремятся, хотят они того или нет». Анна попятилась. Нападение шатуна ни на секунду не отвлекло старшего. Александр, матерясь, поднялся, пнул дрыгающегося шатуна и с остальными пошел вперед, как если бы ничего не случилось. На очередном перекрестке они заметили целую группу шатунов. Пятеро мужчин и женщин друг за другом брели в их сторону. Похоже, они сбились в кучу, когда дело зашло слишком далеко, и теперь они не могли помочь друг другу. Двое пытались драться, одна женщина едва переставляла ноги, вот-вот упадет, вторая вращала головой, как если бы хотела, чтобы она оторвалась сама собой. Они не представляли опасности, слишком далеко для дороги, залитой водой, но старший не прошел мимо. Гнев, который он не мог подавить, прорвался наружу. Старший выпустил несколько очередей, пока все шатуны не попадали в воду, чтобы уже не подняться. «Они же ничего нам не сделают», — вскрикнула Анна, закрывая глаза. Старший, удовлетворенный, выпустив пар, сказал только одно слово. «Вперед». Останкинская телебашня приближалась, вытягивалась к небу, пытаясь подоткнуть антенной низкие, раздувавшиеся, как птицы-падальщики, тучи. Последний перекресток, улица уходила влево, перед территорией Останкинской телебашни. В большинстве мест ограждения порвали, повалили, но небольшое строение, где в прежней жизни находился контрольно-пропускной пункт, сохранилось хорошо. Оно манило, будто требовало пройти мимо хотя бы ради приличия и памяти прошлого. Путь лежал мимо здания, к телебашне. Сомнения отпали, когда перед зданием, на потрепанном, едва живом джипе, развернутом в направлении телебашни, они увидели стрелку, красная краска, из баллончика на всю длину передней и задней дверей. Вода почти добралась до знака. Чтобы скрыть стрелку, не нужно было день-два. Это произойдет в ближайшие часы. Вода неумолимо поднималась. В здании контрольно-пропускного пункта оказался шатун. Он выглядывал из окна, тщетно пытаясь выбраться. На этот раз старший не обратил на него внимания. Взор его обратился в сторону телебашни. Ее основание закрывало крупное здание. Оно располагалось торцом к контрольно-пропускному пункту. На углу этого здания, когда телебашня открылась полностью, они остановились, замерли, как паломники, пришедшие в великий храм. Даже на расстоянии в 150 шагов они заметили, что из распахнутых дверей телебашни холл был залит, навстречу взбудораженной ливнем в воде вытекает серый поток. Крысы. Их было много. Раз даже с расстояния их масса настолько выделялась. Они спасались из телебашни. «Господи!» — пробормотала Анна. У Ивана перехватило дыхание. Старший оставался смертельной проблемой. Но с ним теоретически еще что-то могло измениться. Его ошибка, рискованный бросок Ивана или чистое везение. Или старший просто отпустит их, все равно всем конец. Но крысы, бегущие из этого места, означали только одно. Место здесь гиблое. Знаки вели сюда, в Останкинскую телебашню, сомнений не было. В противном случае они бы прошли по улице мимо к другому источнику спасения. Все их путешествие, все надежды и стремления закончатся здесь, в Останкинской телебашне. Или возле нее перед входом. Вот куда они так долго и тяжело шли. Иван почувствовал растерянность. Он не знал, разочарован он или нет, какие он вообще испытывает чувства. Старший также казался растерянным и разочарованным. Он тоже на что-то надеялся. Понимал, что никуда он не вернется и ничего не изменит. Он бросил станцию и своих людей. Максимум, на что они могут рассчитывать, забравшись на крыши, ливень закончится, вода быстро спадет. Затянувшуюся паузу прервал Александр. «Что делать? Прикончить эту сладкую парочку?» Он кивнул на Ивана и Грега. «А бабы? Что делать с ними? Зачем вообще они нам?» Иван покосился на Александра, понимая, что остался перед единственным выбором. Или его пристрелят, когда он набросится на подонка, или дать себя пристрелить, не рыпаясь. Лицо Александра вытянулось, удивление было всепоглощающим. Он неуклюже вскинул автомат, но выстрелы из-за спины женщин отбросили его. Отец Глеб, измученный, руки с автоматом трясутся, покачал головой. «Опусти автомат, старший». Тело Александра качнулось в воде, исчезло увлекаемое невидимым течением. Старший все еще в шоке не двигался, но дуло автомата опустил вниз. В шоке были все — Иван, Грег, Ева, Анна. Откуда старик тут взялся? Не меньше их поразило, что отец Глеб пристрелил Александра, человека которого давно знал. Вообще кого-то пристрелил, пусть даже ситуация была патовая. Или ты, или тебя. Отец Глеб смотрел только на старшего, следил за ним. Удивлен? Из-за грохота ливня казалось, что отец Глеб говорит тихо. «Я шел за вами. Хотел догнать и окликнуть, но мне не понравилось, что ты не помог раненым, своим людям. Бросил их умирать». Старший, стараясь двигать свободной рукой, медленно, плавно повел вокруг. «Видишь, что творится? Какие раненые? Куда ты их денешь?» Отец Глеб вскричал. «Ты бросил их, дьявол. Пошел за женщинами. И что я вижу? Ты навел на них оружие. Ведешь куда-то, как скотину. И собираешься убить. Ты дьявол. И я остановлю тебя». Старший выдавил улыбку. «Глеб, заканчивай. Вода уже по пояс. Ты убийца». «Глеб, я...» «Молчи». Глеб приподнял автомат. «Ты с самого начала смотрел на меня, как на такого же раба, что работали на плантации. Просто я занимался другим. Приманивал тебе новых рабов. Тебе нужна только власть, больше ничего. Если бы я хоть как-то претендовал на твою власть, ты бы убил меня, не задумываясь. Но я думал о другом, и оказалось, что отец Глеб не только не опасен, он еще и полезен, чтобы держать людей в повиновении. Хотя ты презирал меня и обращался как с плаумным». Старший сделал шаг назад. «Стоять». Отец Глеб тоже шагнул. «Я был наивным. Я надеялся, что Бог поможет нам всем, что мы не просто так выжили». «Как же», — сказал старший. «Бог нам помог. Как же. А все это... Надо же принять душ после подземелья. Эти люди пойдут куда должно. Может, их направляет вовсе не Бог, но дитя не могло появиться в животе так просто в наше время». Старший оглянулся на телебашню. «А как же эти милые зверьки? Мне казалось, что крысы бегут с корабля, если его вот-вот затопит». Отец Глеб, растерянный, приподнял голову, глядя на верхушку Останкинской телебашни. Старший чуть приподнял автомат, готовый завершить начатое, но отец Глеб что-то почувствовал, отступил правее, уперев приклад автомата себе в плечо. «Брось оружие». Старший натянуто ухмыльнулся. «Автомат не бросил». «Бросай», — говорю. Старший вскинул автомат, приседая и одновременно делая шаг в сторону, но отец Глеб выстрелил первым. Несколько пуль ударили старшему в грудь, и он упал в воду, но выстрелить он успел. Одна пуля пробила отцу Глебу шею, вторая и третья попали чуть выше сердца. Отец Глеб постарался не упасть, как будто это имело значение, но стал заваливаться. Анна бросилась к нему, за ней Ева. Они подхватили отца Глеба, не давая ему погрузиться в воду. Иван оглянулся на старшего, но тот скрылся под водой. Опасность миновала. Иван шагнул к женщинам и священнику. Рядом с ним уже стоял Грег, но едва не поскользнулся. С опозданием пришла дрожь, следствие того, что всего минуты назад он готовился к смерти. «Отец Глеб». Ева заглянула ему в глаза. «Вы слышите меня? Идите по знакам». Отец Глеб говорил с трудом, они его едва слышали. «Он еще жив», — сказала Анна. «Надо рану зажать, унести его». Женщины приподняли раненого, Грег переглянулся с Иваном. Ни у того, ни у другого не хватило духу спорить и приводить доводы, почему они не могут взять умирающего с собой. Человек спас их, спас ценой собственной жизни, но дело даже не в этом. Им самим некуда податься. «Что вы стоите?» — Анна оглянулась на мужа. «Грег». Отец Глеб позвал Ивана. «Иван». Ева посмотрел на него. Иван подошел, склонился над отцом Глебом. Тот смотрел в небо и, кажется, ничего не различал. «Отведи туда Еву. Пусть родит». «Хорошо, хорошо». Иван не был уверен, что войти в телебашню — разумное решение. «Я всегда хотел познать Бога, но так и не понял, ведет он нас или нет. По чьей воле все происходит?» «Он умирает, Анна», — сказал Грег. «Бесполезно». Отец Глеб попытался приподнять голову, изо рта хлынула кровь. От усилия его затрясло. «Идите до конца, верьте, вы должны жить». Дальше слова было не разобрать. И он затих. Ева отпустила руки, и тело отца Глеба медленно погрузилось в воду. «Теперь что?» Анна оглянулась на телебашню. Иван колебался недолго. «Отец Глеб прав. Если знаки вели в телебашню, мы должны туда войти».